Глава 6. Главный бункер нашей крепости шумел, как пчелиный улей, в котором мед забродил, превратился в медовуху, и пчелы всем скопом спились и начали веселиться. Каждый боец десятки считал своим долгом высказать свой респект и уважение Коку. Степанов сейчас выступал в роли рок-звезды, которая попала в толпу фанатов. Витьку смыкали в разные стороны, кричали в ухо, хлопали по плечам, совали в руки всякие подарки и хвалили, хвалили, хвалили. Ну еще бы, ведь он, баловень судьбы, мать ее так, сумел каким-то немыслимым образом выскочить как чертик из табакерки и загандошить вражескую ДРГ в полном составе. Да не просто, как любил высказаться Бамут, купировать угрозу огнем из пулемета, нет. Кок все сделал эффектно и по-кровожадному красиво. Садил 25 ВОК-17 прямой наводкой в укропов. Вообще-то АГС-17 чаще всего стреляет по навесной траектории, забрасывая гранаты на дистанцию до 2 км. А вот так, чтобы им стреляли практически в упор на дистанции менее чем в 100 метров, такое, конечно, редкость. «Кок! Кок!» — задыхаясь от смеха, кричал Джокер. «А скажи, зачем ты там по земле ползал?» «Да я же уже 100 раз повторял, что увидел укроп и крапиву. Хотел насобирать и в супчик покрошить». «Ха-ха-ха!» — взрывался тут же бункер громом смеха. «Укропа накрошить! Ха-ха-ха!» Фраза действительно двусмысленная, в определенном черном смысле смешная. Кок хотел накрошить укропа для супа, а вместо этого из автоматического станкового гранатомета накрошил 7 укропов в прямом смысле этого слова. Из бойцов вражеской ДРГ никто не ушел живым. Все 7 полегли в общей кровавой мясорубке, которую устроил Витька Степанов по прозвищу Кок. Кок был героем дня. Он смог уничтожить 9 вражеских диверсантов. 2 застрелил из автомата, и еще 7 уничтожил из АГС-17. Поднять собаку на бруствер было самое простое. — пожал плечами Кок. — Я когда в заводской столовке сразу после техникума работал, то там как раз кастрюли были на 60 литров, а это, считай, под 70 килограмм веса. Такую дуру, конечно, надо вдвоем тягать, но бывало и в одиночку поднимал. А тут на адреналине веса вообще не заметил. Выдернул из тайника, поставил на бруствер и высадил улитку одной очередью. — Молодец! — похвалил я Кока. — Так. «Мужчины!» — повысив голос, обратился я к ликующим бойцам десятки. «Хватит тут радоваться. Кок, конечно, молодец, спас нас от эпического затыка. Но в целом мы знатно обосрались, больше всех, конечно, я, но и остальные не лучше. По факту к нам вплотную незамеченной подошла укропская ДРГ. Если бы не счастливый случай, то загасили бы всех нас». «Псих, как такое могло получиться?» — спросил Глобус. «А как же камеры слежения?» «Скорее всего, противник контролирует их. Я просмотрел камеры в секторе, где был бой. Там был небольшой период, 5 минут, когда картинка была статична. Но заметить это можно было, только просматривая изображение в ускоренном режиме. Получается, что противник смог подключиться к нашим камерам, а это значит, что доверия к ним больше нет. Так что с этого момента выставляем дополнительные караулы и стоим на ушном. Также все переговоры только по тапкам. Да, надо отметить, что наличие камер слежения расслабило нас. Слишком доверились технике. А зря. При планировании любых мероприятий в зоне боевых действий надо учитывать возможное наличие видеокамер. Они могут быть как в лесу, купольные, окрашенные под цвет местности, например, на деревьях или столбах, так и на стационарных объектах, заправках, сотовая вышка, просто какое-то здание или дом. Камеру хохлов, как у дебила соплей, то есть завались. Поэтому, если есть возможность, то необходимо назначить подготовленных ответственных солдат, которые после боя проведут обследование захваченных объектов или района на предмет наличия камер видеонаблюдения, жестких дисков, или смогут разобраться, что данные видеозаписи передаются на облачное хранилище и представят вам, какие рекомендации, как быть дальше. Необходимо назначить военнослужащих, которые получат задачу по уничтожению камер видеонаблюдения в ходе боя, выводу из строя системы видеонаблюдения или удалению накопителей информации. Один из признаков наличия видеокамеры на объекте – это Wi-Fi. Если вы знаете, что там есть точка доступа, роутер, то грех не проверить местность на наличие камер. Особенно если где-то рядом с позициями обнаружилась антенна связи. Поиском и уничтожением видеокамер на путях выдвижения групп могут заниматься снайперы. В этом им могут помочь различные приборы и программное обеспечение, анализаторы спектра или специальные приложения. На позициях ВСУ можно обнаружить системы видеонаблюдения, работающие как на обычном Wi-Fi роутере, так и на спутниковом терминале Starlink. Включенный Wi-Fi терминал засекается анализатором спектра на расстоянии до 3 км, средствами РЭП и БПЛА до 10 км. Антенну Starlink могут прятать в яму размером метр на метр на метр, чтобы не допустить визуального обнаружения и защитить от осколков и прямого попадания во время обстрела. Также для сокрытия применяют маскировочные сети и черные пакеты. На Земле засечь антенну можно анализатором спектра на 14 ГГц. Расстояние небольшое, 50-60 метров. Беспилотник может засечь Starlink, если только пролетит прямо над ним. Тарелка Starlink нагревается до 40 градусов, поэтому в холодный период, вероятнее всего, видна в тепловизоре. Длина антенного кабеля составляет 30 метров, при этом его наращивают до 60 метров для установки антенны дальше от позиции. В общем, если знать, где искать, то всегда можно обнаружить вражеские камеры слежения. А поскольку противник владеет теми же сведениями и навыками, что и мы, то неудивительно, что наши камеры были засечены и взяты под контроль. Будет для нас наука на будущее. «Псих!» — утащил меня за рукав Бамут в сторонку, который только вырвался из плена Жака. «Есть пара моментов, которые надо обсудить наедине. Что случилось?» — спросил я, как только мы скрылись с пулеметчика в моем командирском закутке. Бамут вместе с Пестиком и Хребтом вернулись полчаса назад, они попали несколько раз под обстрел. Все трое были легко контужены, а Семена еще и плечо посекло осколками, но не сильно. Всего лишь неглубокие царапины, которые Жак тут же обработал, наложив тугую повязку. Также док прописал всем контуженным покой и отдых под его присмотром. Но Бамут, как всегда, отмахнулся от такого предложения, заявив, что у него нет мозгов, соответственно, и контузить его не может. Когда-нибудь эта бравада выйдет Семену боком, потому что контузия – это не просто так, это не просто сотрясение мозга, и к ней нужно относиться серьезно. Ворчу, как старый дед. Контузия – это ведь не просто сотрясение мозга, но и поражение всего организма, пострадавшего вследствие мгновенного и сильного механического воздействия на разные поверхности тела при взрыве, падении с высоты и так далее. При взрыве расширяющиеся взрывные газы производят удар по окружающим слоям воздуха, сжимая их до высокого давления и плотности и нагревая до высокой температуры. Сжатые слои воздуха, стремясь расшириться, оказывают резкое давление на смежные слои и, в свою очередь, сильно сжимают их. Происходит скачкообразное повышение давления, температуры и плотности, распространяющиеся со сверхзвуковой скоростью. За областью сильно сжатого воздуха появляется зона разрежения с давлением ниже атмосферного. Это сейчас Бамут бегает и прыгает, как молодой козлик, а неожиданно может бац и слететь с катушек, потому что человеческий мозг – это сам по себе кот в мешке, а после контузии вообще сферический конь в вакууме. «Короче, братан», – начал Семен, заговорчески оглядываясь назад, «я с группой, когда отходил, то решил зарулить к тому месту, где кок расхерачил укропов. Ну, там обыскать двухсотых, то сё». «Ага», — раздраженно хмыкнул я. «Видел, как ты зарулил по пути, и противник видел, потому и накрыл вас из своей арты. Сеня, твоя любовь к мародерке до добра не доведет. А что ты на это скажешь?» С видом триумфатора Бамут сунул мне под нос скомканный кусок бумаги. Я развернул обгорелый смятый лист и с удивлением обнаружил на нем свое и Семена фото. «Какого хрена? Что это? Откуда? А еще, братан, там десятый укроп был. Подранок, он полз к своим, а я его по пути перехватил. Сеня светился, как свеженадраенное олимпийское золото. И поторопил я друга, который излишне долго держал театральную паузу. «Забыл», — тут же пошутил Бамут. «Контузия у меня, ничего не помню». «Сеня, не зли меня. Давай уже говори, что выпытало у Кропского подранка. Не тяни кота за хвост». «Не, ну скажи, что я молодец». «Молодец, молодец. Доволен?» «Ага. Короче, если в двух словах, то к укропам прибыла группа британских специалистов в количестве 10 штук, а с ними еще 50 курсантов, и все по нашу душу. Конкретно за тобой и мной приехали. Приказ – взять нас живьем и доставить в Лондон. Хотят поквитаться за расстрел Эриней. Бритиша непростые, а из 22-го полка – SIS». «Охуеть!» – потрясенно воскликнул я. «И я того же мнения», — поддакнул Бамут. «Подранка добил?» — спросил я. «Сделал все так, будто бы он сам помер. Бахнул ему двойную дозу обезбола поверх того, что он сам себе поставил. Допрос снял на видео. И заметь, вопреки своим принципам, даже его снарягу потрошить не стал. Герой!» «А то!» — гордо выпятил грудь Семен. «Валерчик, а я тут подумал, а что, если нас сюда изначально отправили только для того, чтобы бритишей на нас выманить?» «Не знаю», — прожал я плечами. «Может и так, а может и нет. Ладно, ты иди отдохни. Все-таки контузия — это не хухры-мухры. А я пока в тыл отправлю отчет о бое. Про бритишей и наше с тобой фото тоже напишу. Поглядим, что скажут». «Плюс», — отозвался Семен и пошел отдыхать, оставив на столе свой телефон. Я скоренько перекинул на комп нужный файл с допросом пленного, туда же добавил фото скомканной бумажки с нашими рожами и видос с расстрелом украинских вояк в кикиморах. Снабдил все видеофайлы своими комментариями по поводу подавления наших камер укропами и задал несколько десятков вопросов, касаемых нашего будущего, где напрямую спрашивал, нет ли связи между желанием бритишей нас с Бамутом взять живьем и нашим появлением в тылу врага. Все это отправил по специальному каналу связи Косте Особисту. Обычно контрразведчик реагирует на мои запросы и отчеты не особо быстро. Самый быстрый ответ приходил через 2 часа. Подождал пару минут, нетерпеливо водя мышкой по кругу, ответа нет. Зато оказалось, что еще вчера капитан Костя скинул мне очередную порцию информации, на основе которой я должен был сварганить ежедневные обращения для социальных сетей с разоблачением воровства в российских государственных структурах. Вся эта возня с видеообращением, стримами и роликами, где я рубил правду-матку, мне все больше и больше не нравилось. С одной стороны, конечно же, круто, когда укропы вдруг перестали наш кошмарить сразу же после выхода первого ролика, но вещать все это дальше не хотелось. Копаться в этом дерьме откровенно противно. Идет война, парни гибнут на фронте, в Донецке и приграничных городках и поселках гибнут мирные жители, в том числе и дети, а где-то в тылу какая-то чиновничья мразь жирует на том, что кроит себе в карман. Для успешного, впрочем, и не для успешного, а просто для ведения боевых действий, нужно много денег. Причем не просто много, а очень много до хренолиардов. Ну и, как вы сами понимаете, если где-то есть бурный денежный поток, то всегда возникают желающие, которые хотят у этого потока отвести в сторонку небольшой ручеек себе в карман. И это, можно сказать, нормально, в конце концов. Все мы люди, все мы человеки, и все человеческое нам не чуждо. Но не убудет ведь из большого бурного потока, если малюсенький ручеек будет струиться на сторону. Нет, конечно. А если этих ручейков будет не один, а 2 или 3? Тоже не убудет. А если их будет 3, 4, 1000? Вот тогда убудет. Вот тогда в том месте, где этот поток будет впадать в большое море, океан или озеро, а в нашем случае в армии РФ, возникнут проблемы. Вот тут и надо, чтобы компетентные органы все эти ручейки перекрывали, а тех, кто их организовывает, били по рукам. Причем желательно так били по рукам, чтобы головы отлетали в сторону. Потому что иначе мы войну не выиграем. Вот, к примеру, в самом начале войны обычные простые граждане России перевели на нужды фронта своих кровных денег аж на 3 миллиарда рублей. Сумма просто гигантская, которая спасла жизни сотен, если не тысяч солдат. На эти деньги покупались аптечки, медикаменты, коптеры, спальники, дронобойки и много чего полезного и нужного на войне. 3 ярда рублей собрали простые россияне. Бабульки, дедульки, простые мужики с завода, училки из школ, врачихи из поликлиник и так далее. Молодцы, чего скажешь, простой народ, он завсегда с армией. А вот по данным счетной палаты, в 2021 году были украдены из бюджета на всякие там схемы, мутки и наценки, 300 миллиардов рублей. 300 ярдов украли чиновники, госслужащие и прочие бюрократы из казны России за год до войны. 300. То есть, если государство не будет давать себя наебать, то нас и на войну хватит с головой, и еще простым людям можно будет денег раздать, за здорово живешь. Я мельком просмотрел, чего там Костя для нас на сегодня подготовил. Ага, ну как всегда. Экс-министр одного из южных субъектов Федерации завысил цену на гуманитарку для СВО и стащил 76 миллионов рублей. В соседнем регионе детей-сирот обманули на 50 миллионов рублей при строительстве жилья. 1,5 миллиарда исчезли из фонда обязательного страхования столицы и столичной области в одной из южных республик Северного Кавказа. Так и не смогли найти виновных в хищении 1 миллиарда рублей из республиканского бюджета. В соседней, не менее южной и не менее кавказской республике мимо кассы ушли 23 миллиона рублей. На Северном Урале местные чиновники, а точнее их подельники, заработали 11 миллионов рублей, завысив цены на сливочное масло для школьных столовых. А в другом регионе умудрились скоммуниздить 30 миллионов рублей на строительство базы для ССО. Ну а в конце, как вишенка на торте для сегодняшнего выпуска, из 1,3 миллиарда рублей, которые были выведены для Фонда защитника Отечества, 1,1 миллиарда потратят на зарплату самих сотрудников фонда. Но если вдуматься в эти цифры и осознать объем воровства, который процветает в стране, при этом, что страна ведет войну, страна выплачивает все свои социальные обязательства перед бюджетниками, льготниками, пенсионерами, малоимущими и военными, страна строит дороги, мосты, целые города, страна находится под охренительным гнетом санкций, и при этом всем наша страна Россия еще живет и не развалилась до дефолта или революции, то понимаешь, какая же у нас богатая страна. Просто охренительно богатая. Неудивительно, что все остальные страны на земном шарике так нас не любят, особенно европейцы, которые ютятся в своих микроскопических государствах, как тараканы под ковриком в прихожей. Каждый день специальный чат, привязанный к одной из распространенных по всему миру сетевых игр, мне приходили письма от Кости Особиста, в них текст, который я должен зачитать на камеру. Первые дни я проверял каждое сообщение, гугли и проверяя информацию, указанную в них, не хотелось навести напраслину на невиновного человека. Нет, все оказывалось правдой, и в сети уже были сведения о каждом эпизоде. Правда, все это было не на страницах тяжеловесов СМИ, а чаще всего на каких-то региональных порталах, но было. Также в первые дни я старательно посчитывал сумму ущерба, нанесенную мошенниками, коррупционерами и казнокрадами. Обычно доходило до 500 миллионов в день. Когда больше, когда меньше. И это с учетом того, что это только те, кто попал в объектив. А сколько ушло мимо кассы и о чем общественность никогда не узнает. Понятно, что все это была правда, и каждый день на территории России чиновники, мошенники и прочие мрази из высших, средних и низших эшелонов власти тырят, воруют и краят свой карман государственный бюджет. Но вытаскивать и озвучивать это на всю страну, а вернее на ту аудиторию, которая меня слушала, мне было тяжело. Элементарно не хотелось во всем этом ковыряться. Явственно чувствовался запах дерьма, который шибает от всей этой публики, ворующий и жирующий за чужой счет. Но если так надо для безопасности моих боевых товарищей, которые сейчас сидят в полном окружении, то придется терпеть и дышать этим зловонием. Все-таки надо отметить, что план Кости Особиста сработал на все 100%. Из-за того, что я каждый день выкладывал в сеть ролики, в которых критиковал российских чиновников, вытаскивая наружу их грязное коррумпированное белье, ВСУ нас особо не трогали. Почти неделю мы сидели спокойно, изредка подвергаясь беспокоящим минометным обстрелам. За это время у нас не было ни одного 300-го. Но, похоже, лафа закончилась. Противник в лице британских спецназовцев из САС решил захватить нас в плен. Это плохо. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что при таких раскладах, что сейчас лежат на столе, мы не можем тягаться с бритишами. Нет, понятное дело, что никто не струсил, лапки вверх мы не поднимем и сами хрену лысого сдадимся. Биться будем до последнего. Англичане еще тысячу раз пожалеют, что связались с нами. Плохо то, что бритиша вряд ли полезут на штурм первыми, скорее всего, будут идти позади ВСУ, подгоняя их, а сами инструкторы из САС зайдут на наши позиции, перешагивая через трупы украинских военных, когда мы все уже будем мертвы. Как это не покажется странным, но второй год ожесточенной кровавой бойни четко показал, что украинцы особо воевать не хотят. То ли всех идейных уже выбили, то ли изначально так было, но сейчас укропов буквально силком надо тащить на фронт. Несмотря на ту русофобию, которая поселилась в сердцах большинства украинцев, после 24 февраля 2022 года украинцы почему-то не спешат воевать за украинский Донбасс, украинскую Херсонщину и Запорожскую область. А уж про украинский Крым я вообще молчу. Рядовые украинцы на второй год войны всячески уклоняются от всех различных призывов. И как по мне, то тут все предельно просто. Человек искренне идет на войну из-за двух факторов – материального или морального. То есть, если война священная, по определению правая, за святое дело, за благо всего народа, то не просто можно, а надо идти воевать. Это святой долг любого гражданина. Пусть это и звучит как-то напыщенно и помпезно, но все так и есть. Чистая психология. Человек, идущий на войну из-за моральных принципов, просто по-другому не может. Его буквально изнутри разорвет, если он не пойдет на священную войну. Тут, правда, надо оговориться и уточнить, что таких идейных всегда мало, не больше 10%. Нет, если, конечно, пропаганда работает хорошо, из каждого утюга 24/7 звучат призывы идти на фронт, если гражданин видит, что к фронтовикам везде уважение и почет, то количество таких идейных резко увеличивается. Собственно говоря, пропаганда для этого и нужна. Но все равно число идейных вояк всегда меньше, чем число материально замотивированных граждан. Теперь по поводу материально замотивированных граждан, пришедших на фронт. Почему-то в обществе принято считать, что зарабатывать деньги на войне – это стрёмно, аморально и низко. Ха-ха-ха, три раза. Война – это такая же работа. Причем офигенно трудная, кровавая, тяжелая работа. Возможно, вы сейчас скептически усмехнулись, мол, это и ежу понятно. Хули ты тут нам вещаешь прописные истины? Поэтому воякам на фронте и платят по 205 тысяч рублей в месяц. Мало что ли? Но я все-таки продолжу, возьму в руки калькулятор и приведу ряд цифр. Сколько получает работяга на заводе, работающий в горячем цеху, или грузчик, который тягает тяжести весь день на свежем воздухе, или пусть даже госслужащий, сидящий весь день в кабинете. Каждый по-своему. Правильно. Поэтому возьмем цифры статистики. Средняя зарплата в России в 2023 году составила 70 тысяч рублей. В тот момент две трети работающих россиян, живущих в регионах, покрутили пальцем у виска, прекрасно понимая, что у них зарплата и до полтинника редко дотягивает. Но цифры официальные, других у меня нет. Итак, за 40-часовую рабочую неделю в России в месяц в среднем платят 70 тысяч рублей. Правильно? Соответственно, если человек трудится не 40 часов в неделю, а, скажем, 160, то чисто математически ему должны платить 4 раза больше, то есть 280 тысяч рублей. А если учесть, что за сверхурочные надо еще и доплачивать по двойному тарифу, то сумма вообще набегает астрономическая, чуть ли не в полмиллиона рублей. Вот и выходит, что боец, находящийся на фронте, работает 24/7, 160 рабочих часов без выходных, перерывов и отгулов. Так что 205 тысяч рублей, которые, кстати, еще не всем платят, или забывают выплачивать, или они где-то теряются, это не так уж и много, если учесть все факторы. К чему это я все? К тому, что финансовая составляющая весьма эффективно влияет на моральный и боевой дух бойцов на фронте. Ничто так не внушает веру солдата в его силы, как осознание крепкого тыла за спиной. У нас сейчас это есть, а у противника уже нет. Поэтому мы победим, а они проиграют. Любое государство держится на сильной экономике, мощной политической системе, идеологии и на поддержке извне. Причем поддержка извне никак не влияет на желание украинцев идти воевать. Этот фактор лишь позволяет украинским марионеткам и дальше оставаться у власти. Само собой, нынешний режим долго не продержится, ведь после утери поддержки извне неминуемо последует новый государственный переворот. Потому что первые два пункта, которые позволяют создать население лояльно действующему строю, в Украине напрочь отсутствует. Украина – это самая бедная страна в Европе. Более того, в случае дальнейшей девальвации гривны, которой не избежать, в среднесрочной и долгосрочной перспективе украинцы будут жить беднее самых нищих народов Африки. Следовательно, за экономику мы ставим украинскому государству большой минус. Доверие народа падает. Дальше хуже. Политическая система Украины представляет собой цирк, где олигархи, прикрываясь демократическими и патриотическими лозунгами, борются друг с другом, уничтожая как экономику, так и то, что когда-то было политической системой Украины. Нет, олигархи в Незалежной существовали всегда. Вот только при Януковиче, Кучме и даже Ющенко, которого явно нельзя назвать пророссийским лидером, олигархи в открытую не воевали друг с другом. Разумеется, наблюдая за подобным хаосом в политической системе, украинец не понимает, за что ему рисковать жизнью. За этих олигархов, что ли, которые после завершения войны в любом случае нагнут украинский народ? Нет, жизнь ценнее, чем псевдопатриотизм, и большинство украинцев это понимает. Идеология – единственное, что осталось у киевского правительства. Но речь идет об идеологии ненависти, а ненавидеть всю жизнь – занятие крайне затратное для человеческого мозга. Кроме того, наблюдая за экономическим и политическим крахом Украины, понимая, что правительство и президент не выполнили одного предвыборного обещания, украинец начинает сомневаться в идеологии, которая, конечно же, тоже ложна. В итоге получаем полный развал системы государственного управления, недоверие и даже ненависть к власти. Украинцы должны понимать, что они защищают. В противном случае никакой войны, выгодной украинским олигархам, быть не может. И киевское правительство это понимает. Пропаганду стараются усилить, а от идеи мобилизации постепенно отказываются. Вернуть в строй политическую и экономическую систему Украины в нынешних условиях задача невыполнимая. Идеология тоже идет под откос. При этом надо сразу уточнить, что и в России есть чиновники, которые воруют государственные деньги, олигархи, которые жируют, бюрократы, которые несут дикую чушь. Но есть одно «но». В России воруют, тратят, транжирят, разбазаривают свои, российские деньги, свои российские богатства. А в Украине воруют, тратят, транжирят и разбазаривают исключительно деньги Запада, которые, как ни крути, придется отдавать. И простой украинский мыкола понимает, что нынешние власти из Киева сейчас сбегут, отдавать будут его дети, внуки и правнуки. Что это его дочки, внучки и правнучки придется ложиться под британца, поляка, немца или пиндоса, чтобы хоть немного уменьшить выплаты по процентам, что это его сыну, внуку и правнуку придется гнуть спину без выходных и проходных, чтобы как-то сводить концы с концами. А мы, русские, гуляем на свои. Россия щедрая душа. Русский мужик, он завсегда двух генералов прокормит. Жалко, конечно, хохлов в каком-то роде. Но не на тех лошадок они поставили в этом забеге. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну да ладно, накатило что-то на меня. Вечно как получу информацию от Кости с фактами казнократства, так начиная рефлексировать и мысли всякие дурные думать. Мы, конечно, русские богатые, упертые, толстокожие и очень тяжелы на подъем. Можем веками терпеть царей, дворян, политбюро. А потом в какой-то момент что-то шибанет в голову, и айда громить все вокруг. Русский бунт, он ведь бессмысленный и беспощадный. Это не я сказал, это еще Пушкин сказал своей капитанской дочке. Ладно, хватит о грустном, пора работу делать. Быстро набубнил сообщение, зачитав его с экрана монитора, скинул в сеть. Посмотрел чат и с удивлением отметил, что от Кости пришел ответ на мое сообщение о сегодняшнем бое.